Часом позже, когда корреспондентам подали вилис, и они пошли к машине, Хоуп, взглянув на дорогу, ведущую в степь, увидел Христофора Ивановича. Уложив винтовку на плечо, как обычно, прикладом назад, старик шел на дежурство, он заступал в ночь. «Иисус Христос из Котельникова?» — вопросил Хоуп, не отрывая глаз от долговязой фигуры старика, который замедлил шаг, поднимаясь в гору. Название корреспонденции у американца было готово, оставалось написать ее. А днем позже, уже в зимовниках, прерванный разговор возобновился, когда корреспонденты отогревались в наскоро отстроенной будке железнодорожного стрелочника. Чугунная времянка, та самая, какую проводники берут в товарные вагоны, отправляясь в дальнюю дорогу, была накалена до красна, и Хоуп, сидящий к печке особенно близко, был похож на индейца с Дальнего Запада, откуда, кажется, он и происходил. А Галуа берег сердце и не приближался к печке, однако протягивал к ней тонкие, словно без суставов, пальцы. Как заметил Тамбиев, Галуа был начисто лишен рисовки, но при случае демонстрировал свои красивые руки, руки пианиста. Галуа хорошо играл. «По-моему, в том, что произошло на кирпичном заводе, есть один знак», — сказал Галуа, опасливо поглядывая на раскаленную печь. «Что-то треснуло в душах немцев». «Нет доверия друг другу?» — спросил Хоуп. «Больше», — возразил Галуа, — «они смотрят друг на друга с ненавистью». «Но ведь это можно сказать, если майор убил солдата?» — тут же реагировал Хоуп. Он возвращал Галуа к прерванному спору, грубо возвращал. «Не знаю, не знаю», — был ответ Галуа. «Нет, на этом разговор не кончился. Просто он ушел вглубь, и в подходящий момент должен был возникнуть с новой силой. Так оно и случилось. Когда корреспонденты готовились покинуть зимовники, мороз неожиданно спал, видно, переменился ветер. Вдруг пахнуло чем-то тоскливым, больше того, непобедимо тревожным, что характерно для ранней весны. Быть может, ветер, идущий от Каспийских пределов, принес эти запахи. А возможно, они были в здешней земле, и ветер разбудил их. Галуа увлек Тамбиева на степную тропку, которая, выбежав из окраинной улочки, перечеркивала степь и удерживалась, схваченная крепкой наледью, даже там, где снег стаял. «Не находите ли вы, что на кирпичном заводе сцепились не двое сумасшедших, а двое несчастных?» — спросил Галуа, не скрывая раздражения. «Вы приняли сторону сердобольного Христофора Ивановича?» — спросил Тамбиев. «Мудрого Христофора Ивановича», — уточнил Галуа. Он искал случая сказать это Хоупу, — отказал Тамбиеву. «Как понять мудрого? Смысл того, что сказал Христофор Иванович, в этом и состоит. Двое несчастных. Говоря так, вы оправдываете живого и корите мертвого, не так ли?» — спросил Тамбиев. «Нет, конечно. Согласиться с Хоупом значит назвать убийцу. А мы его не знаем», — заметил Галуа. Он неспроста увел Тамбиева в степь. У него горела душа. Он хотел разговора. «Все, что сказал мой американский коллега, меня не убеждает. Это его праведность неискренняя». «Погодите. Вы говорите так, как будто бы я не был там», — заметил Тамбиев. «Вы сказали «праведность». «Он так быстро нашел виновного, что я, признаться, растерялся», — заметил Галуа. «Я еще был в плену сомнений, а он все решил». «А должно быть наоборот». «Почему наоборот?» «Писатель все-таки он, а не я». «Если писатель, то сомнение, Алексей Алексеевич». «Да, сомнение, если даже все ясно. Где сомнение, там нет корысти. Где нет корысти, там и правда». «Вы полагаете, что в данном случае корысть есть, Алексей Алексеевич?» «Не знаю». Они шли сейчас вдоль ветрозащитной линии деревьев. Здесь было тише, чем в открытой степи. «Когда вы говорили «не знаю», вы себе сказали «знаю», не так ли?» — спросил Тамбиев. «Не знаю, не знаю», — повторил Галуа, но и на этот раз его слова прозвучали так: «знаю, знаю». «А то и не знаете, о чем речь». Галуа остановился, выломал ветвь акации, что есть силы, ударил ею по смёрзшемуся снегу один раз, потом второй, третий.